Пятница. Салат из краснокочанной капусты. На 4 порции. 500 граммов капусты, 1 чайная ложка меда, 1 столовая ложка лимонного или клюквенного сока, немного корицы и гвоздики. Сок смешать с медом. Разобрать кочан на отдельные листья, вырезать у них стволики. Тонкие части листьев сложить стопкой и тонко нашинковать, потереть руками, чтобы нашинкованная капуста не топорщилась на тарелке. Слегка сбрызнуть соком лимона или клюквы и подать к столу. Похлебка с перловой крупой и горохом. Перловую крупу и горох с вечера замочить. Воду слить. Поставить варить в свежей горячей воде с мелко нарезанными корешками сельдерея и петрушки, с морковью, свеклой, луковицей по 1 штуке. Когда все это станет мягким, протереть через сито и дать 1 раз вскипеть. Если похлебка получится густой, развести кипятком. Соль и пряности по вкусу. В тарелку положить порошок из любой сушеной зелени. Подавать с гренками из черного или серого хлеба. Рассыпчатая гречневая каша. Стакан гречневой крупы прожарьте на сковороде до тех пор, пока она не подрумянится. Налейте в кастрюлю с плотной крышкой 2 стакана воды. Добавьте соль и поставьте на огонь. Когда вода закипит, всыпьте в нее каленую гречневую крупу, накройте крышкой. Крышку нельзя снимать до полного приготовления. Каша должна вариться 15 минут. Сперва на сильном, потом на среднем и в конце на слабом огне. Готовую кашу можно заправить мелко нарезанным луком и предварительно обработанными сухими грибами. На заметку. Традиционные способы приготовления каш без предварительного замачивания круп губят значительную часть ценнейших питательных веществ. Даже в ядрице почти ничего не остается от ее прославленных белков, полноценной замены мясу, легко усваиваемых жиров, витаминов и всего остального. Сохраняются разве только одни крахмалы. Гречневую крупу следует предварительно замачивать в 2,5 объемах воды, а пшено и овсяную в 4. Гречневую на 3-4 часа в холодной воде, а овсяную, перловую и пшено на такое же время, но в горячей воде, лучше на ночь. Кашу доводят до кипения в той же воде и ставят упревать в теплое место на 30-60 минут. Очень удобно, особенно для тех, кто берет еду с собой на работу, готовить каши в термосе. Если ядрицу залить с вечера или даже утром кипятком из расчета на 1 объем крупы 2 объема воды, то к обеду каша будет готова. Овсяная крупа требует больше времени для упревания и предварительной обработки. Вечером ее ошпаривают 2-3 раза кипятком на несколько минут, а уж потом засыпают в термос и снова заливают 2,5 объемами воды. Также с вечера готовят и пшенную кашу. Только воды берут примерно 3/4 объема. Конечно, термос должен быть хорошего качества.